История 49. Критика попытки. У Маши сломалась машина, и она попросила своего парня Петю ее починить. У Пети не получилось. Его знаний и умений не хватало, чтобы устранить поломку. Что делала Маша все время, когда Петя пыхтел под капотом? Стояла с недовольным выражением лица, удивляясь тому, что он так долго копается. А когда у Пети ничего не получилось, девушка назвала его горе-механиком. Вместо того, чтобы сказать ему: «Любимый, ничего страшного, давай вызовем эвакуатор и отгоним машину на сервис», Маша своим поведением стала указывать Пете на его слабость. Стала показывать свое разочарование, в то время как Петя реально не мог починить машину и не смог бы. Ни один мужчина не хочет быть слабым в глазах женщины. В отношениях сила мужчины в разных проявлениях — это его базовый актив. Так Маша совершила первую ошибку. Знаете, какой была вторая ошибка? Петя делал все возможное, чтобы починить машину. Читал инструкцию, смотрел в интернете, звонил знакомому, который лучше разбирается, и так далее. Действительно старался изо всех сил. А Маша думала, что он прикладывает недостаточно усилий и ленится, и открыто ему об этом говорила. Мужчина выключается из отношений каждый раз, когда женщина, вместо того, чтобы должным образом оценить его усилия и увидеть результаты, в моменте жестко фокусируется на том, что мужчина не делает, и на том, что у него не получается. Сопровождает свое недовольство критикой, замечаниями, обидой и так далее. В итоге Петя в тот день решил уйти от Маши, и в скором времени так и сделал. Петя мой знакомый, и я лично слышал эту историю и буквально ощущал его обиду.